Прикоснись к Его вечному Слову душой воспаленной. Пропитайся насквозь благодатью Его постоянной. Антидот от предательств Голгофа и крест вознесенный исцелит даже самые страшные гнойные раны. Глядя смерти в лицо, Он уже предвкушал воскресение и смотрел сквозь века на спасенные тысячи судеб. В смерти Божьего Сына великая сила к прощению, наивысший небесный стандарт отношения к людям. Прикоснись к Его сердцу широкому, высохшим сердцем. Пусть обдаст тебя сила Его предреченных страданий, и тогда тебе будет легко принимать иноверцев и прощать тех, кто в спину швыряет проклятия, как камни. С высоты крестной смерти отчетливо видится небо. И не важно уже, кто сегодня тебя распинает. И не важно уже, что тебя кто-то искренне предал. Тот, кто был на Голгофе, всегда в третий день воскресает. Аминь.